Глава 52. Одинаковые белые кресты были аккуратно вырезаны из дерева, тщательно отполированы и связаны лианами. Кресты были маленькими, не более фута в высоту. Они торчали из свежевзрыхленной земли на дальнем конце погребальных холмиков. Никаких надписей не было. Узнать, когда умерли похороненные здесь люди и кто они, не представлялось возможным. В густой тени было темно. Найт положил свой рюкзак на землю между холмиками и опустился на него. Вождь заговорил тихо и быстро. Женщина лежит слева, справа — Лакко. Они умерли в один день. Около 2 недель назад, — переводил Живи. После того, как вы уехали, малярия унесла 10 жизней. Вождь начал долгое повествование. Он говорил, не останавливаясь, не давая возможности Живи переводить. Найт слушал, но не слышал. Он смотрел на аккуратный, идеально прямоугольный холмик черной земли слева, любовно обложенный очищенными от листьев ветками. Под ним покоилась Рэйчел Лейн, самая отважная женщина из всех, кого он когда-либо знал, потому что она совершенно не боялась смерти. Она даже призывала ее, потому что в душе у нее царили мир и покой. Теперь душа ее была с Богом, а тело навеки осталось с людьми, которых она любила. И искалеченное болезнями тело Лакко лежало рядом. Шок, поразивший Нейта в первую минуту, прошел. С одной стороны, смерть ее была трагична, с другой — нет. Она не была юной женой и матерью, оставившей безутешных родных. У нее не было многочисленных друзей, которые оплакивали бы ее кончину. Только горстка людей на этой ставшей ей родной земле будет знать, что она умерла. Зная Рэйчел, Найт понимал. Она не желала, чтобы кто-либо горевал о ней. Не одобрила бы слез, и Найт не уронил ни единой. Несколько минут он смотрел на ее могилу, не веря своим глазам, но потом осознал, что Рэйчел действительно умерла. Она не была его другом. Найт едва знал ее. Причина, по которой он ее искал, была сугубо эгоистической. Он нарушил ее уединение, и она просила его не возвращаться. Но сердце у него разрывалось. С тех пор, как покинул Пантанал, он постоянно думал о ней, видел во сне, чувствовал ее прикосновение, слышал голос, вспоминал ее мудрость. Она научила его молиться и дала надежду. Она была первым за последние годы человеком, увидевшим в нем что-то хорошее. Он никогда не встречал таких людей, как Рэйчел Лейн, и теперь ему очень ее недоставало. Вождь замолчал. Он говорит, нам нельзя здесь долго оставаться. Тронул Нейта за плечо, Живи. Почему? Не отводя взгляда от могилы, спросил тот. «Духи винят нас за то, что деревню поразила малярия. Эпидемия совпала с нашим первым приездом. Они не рады нам. Скажи ему, что их духи — сборище клоунов. Он хочет вам что-то показать». Найт медленно встал и повернулся лицом к вождю. Чтобы войти в дом Рэйчел, им пришлось пригнуться. Пол был грязным, помещение состояло из двух комнат. В передней стояла неправдоподобно примитивная мебель. Стул из стеблей тростника, связанных лианами, и диванчик на пеньках вместо ножек. Подушку заменяла солома. Вторая комната служила кухней и спальней. Рэйчел спала в гамаке, как все индейцы. Под гамаком на маленьком столике стояла пластмассовая коробка, в которой когда-то хранились лекарства. Вождь указал на коробку и начал что-то говорить. — Там лежит что-то, оставленное для вас, — перевел Живи. — Для меня? — Да. Она знала, что умирает, и попросила вождя охранять ее хижину. А если приедет американец, просила отдать ему эту коробку. Нейт боялся прикоснуться к коробке. Вождь взял ее и передал ему. Нейт вернулся в первую комнату и сел на диван. Вождь и Живи вышли. Его письма, видимо, до нее не дошли, по крайней мере, в коробке их не было. Там лежали бразильское удостоверение личности, документ, который в этой стране имеют все, кроме индейцев, три письма из ВОМП, которые Нейт не стал читать, потому что на дне коробки увидел ее завещание. Оно лежало в белом официальном конверте. На месте, предназначенном для обратного адреса, была написана какая-то бразильская фамилия, а над ней аккуратными печатными буквами «Завещание Рэйчел Лейн». Нейт вскрыл конверт. «Я, Рэйчел Лейн Портер, дитя Божье, принадлежащее миру его, гражданка Соединенных Штатов Америки, будучи в здравом уме и твердой памяти, изъявляю настоящим свою последнюю волю. Первое. У меня нет предшествующих завещаний, которые нуждались бы в отмене. Это мое первое и последнее завещание. Каждое слово здесь написано моей рукой. Таким образом, этот документ представляет собой мое рукописное завещание. Второе. В моем распоряжении находится рукописное завещание моего отца Троя Филлана, датированное 9 декабря 1996 года, в соответствии с которым он передал мне основную часть своего наследства. Третье. Я не отказываюсь от своей доли его наследства, но не хочу и принимать его. Какой бы ни была причитающаяся мне сумма, я передаю ее для учреждения фонда. Четвертое. Средства фонда должны быть использованы на следующие цели. А. На продолжение деятельности Всемирной организации миссионеров, работающих в племенах. Б. На проповедь Евангелия в отдаленных уголках мира. В. На защиту прав коренных народов Бразилии и всей Южной Америки. Г. На то, чтобы кормить голодных, лечить больных, давать кровь бездомным и спасать детей. Пятое. Назначаю моего друга Нейта О. Рейли управляющим фондом и предоставляю ему для этого все официальные полномочия. Также назначаю его своим душеприказчиком и исполнителем моей последней воли. Подписано в 6 января 1997 года в городе Корумбе в Бразилии. Рэйчел Лейн Портер.